Теперь, стало быть, можно ожидать, что призрак мертвого генерала вот-вот начнет бродить по Хедебю и станет требовать назад свое сокровище. Маленькая Тея испугалась, Фру Мальвина снова захотела уехать, и в усадьбе началось дознание. Братцу Йорану пришлось выложить и свой перстень из воска, и всю эту историю, и тогда папенька задал ему трепку. Не стерпев экзекуции, Йоран бежал в лес, а потом его и след простыл. Больше он домой никогда не возвращался. Целых 26 лет до самой нынешней зимы не показывался он в Хедебю, а вел жизнь бродяги на проселочных дорогах, к великому горю моих родителей, навлекая позор и бесчестие на весь свой род. О, кузен Адриан, я и не знала, что злоключения его начались таким образом. Да, кузина, именно так все и случилось. И если уж поразмыслить хорошенько, то можно по всей вероятности сказать, что эта маленькая Тея уготовила Йорану смерть в канаве у обочины. Тем самым, стало быть, она разделалась с одним из нас. Но взгляни-ка, вон они опять! Барон снова высунулся из саней, разглядывая дорогу, но преследуемые сани быстро скрылись из виду, и он снова повернулся к Шарлотте. «Ну, а что ты думаешь по этому поводу, кузина? Я уже забыл, для чего я заставил тебя выслушать всю эту историю. Ах, да! Я хотел предупредить, что нечего и пытаться разлучить Тею с Карлом Артуром. Я полагаю, кузина, да, я полагаю, что у дочери Фру Мальвины есть некое предназначение, а она сама ничего о нем не подозревает. Припоминаешь ли ты, кузина, как Марит Эриксдоттер говорила, что пришлет человека, который отомстит за нее Левеншольдом?» В тот же миг барон Адриан, повернувшись к Шарлотте, заглянул ей в лицо. В его застывшем от ужаса взгляде ей почудилось ожидание. И Шарлотту в ту же минуту будто осенило. Конечно же, этот меланхолический мечтатель, не имевший в семейном кругу ни единой души, которой бы он мог довериться в тоскливые часы уединения, все снова и снова вызывал в памяти старинное проклятие и мало-помалу дошел до того, что вообразил, будто Тея Сундлер и есть та, которая призвана стать мстительницей. Правда, тут Шарлотта не могла не вспомнить ту злосчастную пору, когда помолвка ее с Карлом Артуром была близка к разрыву, и когда и сама она испытывала такое чувство, словно на стороне Теи стоит нечто грозное и неотвратимое, нечто, препятствовавшее всем ее усилиям спасти возлюбленного. Тем не менее, она никоим образом не желала согласиться с предположением барона Адриана. Потому-то и вопрошающий его взгляд она встретила с хорошо разыгранным удивлением. «Не понимаю, — сказала она, — какое отношение ко всему этому имеет Карл Артур, ведь он же не Левеншольд?» В предсказании точно не говорится о том, что все три жертвы должны носить имя Левеншольд. Они должны быть лишь потомками моей бабушки». «И вы, кузен, полагаете, что из-за этой жалкой, мерзкой старой сказки я не попробую перемолвиться словом с Карлом Артуром, если встречусь с ним нынче вечером, и не посмею разлучить его с Теей, и вообще не посмею сделать ничего ради того, чтобы вернуть его к более пристойному образу жизни?» Взгляд барона Адриана, все с тем же выражением ожидания и боязни, был прикован к лицу Шарлотты, и даже голос его выдавал крайнее отчаяние. «А я и не собираюсь запретить тебе, кузина Шарлотта, такую попытку. Я только говорю, что все равно это ни к чему не приведет. Я видел Карла Артура несколько часов тому назад, и могу заверить тебя, что он скоро кончит смертью в придорожной канаве, как мой брат. Лютая скоропостижная смерть во цвете лет». «Я не понимаю, как это вы, кузен, можете внушать себе такие нелепости?» Мрачным взглядом барон Адриан...